Воспитание льва. Льву кесарю лесов бог сына даровал. Звериную вы знаете природу. У них не как у нас. У нас ребенок году, хотя бы он царский был, и глуп, и слаб, и мал. А годовалый львенок давно уж вышел из пеленок. Так году лев отец не шуткой думать стал, чтобы сынка невежей не оставить, в нем царскую честь не уронить. И чтоб, когда сынку придется царством править, не стал бы за сынка народ отца бронить. Кого ж бы попросить, нанять или заставить, царевича царем на выучку поставить? Отдать его лисе, лиса умна, долгать великая охотница она, а со лжецом во всяком деле мука. Так это думал царь, не царская наука. Отдать кроту, о нем молва была, что он во всем большой порядок любит, без ощупи шага не ступит, и всякое зерно для своего стола он сам и чистит, сам и лупит. И словом шла молва, что крот — великий зверь на малые дела. Беда лишь, под носом глаза кротовы зорки, да вдаль не видят ничего. Порядок же кротов хорош, да для него, а царство львиное гораздо больше норки. Не взять ли барса? Барс отважен и силен, а сверх того великий тактик он. Да барс политики не знает, гражданских прав совсем не понимает. Какие ж царствовать уроки он подаст? Царь должен быть судья, министры, воин, а барс лишь резаться гораст. Так и детей учить он царских недостоин. Короче, звери все, и даже самый слон, который был в лесах почтен, как в Греции Платон, льву все еще казался неумен и не учен. По счастью или нет, увидим это вскоре. Услышав про царево горе, такой же царь, пернатых царь-орел, который вел со львом приязнь и дружбу, для друга сослужить большую взялся службу и вызвался сам львенка воспитать. У льва как гору с плеч свалило. И подлинно, чего, казалось, лучше было царевичу царя в учителе сыскать. Вот львенка снарядили и отпустили учиться царствовать ко рву. Проходит год и два, меж тем, кого не спросит. О львенке ото всех лишь слышат похвалу. Все птицы чудеса о нем в лесах разносят. И, наконец, приходит срочный год. Царь-лев за сыном шлет. Явился сын. Тут царь сбирает весь народ, и малых, и больших сзывает. Сынка целует, обнимает. И говорит ему он так: «Любезный сын, по мне наследник ты один. Я в гроб уже гляжу, а ты лишь в свет вступаешь. Так я тебе охотно царство сдам. Скажи теперь при всех лишь нам, чему учен ты, что ты знаешь, и как ты свой народ счастливым сделать чаешь?» «Папа», — ответствовал сынок, — «я знаю то, чего не знает здесь никто. И от орла до перепелки, какой где птице более вод, какая чем из них живет, какие яйца несет, и птичьи нужды все сочту вам до иголки. Вот от учителей тебе мой аттестат. У птиц недаром говорят, что я хватаю с неба звезды. Когда ж намерен ты правление мне вручить, то я в тот час начну зверей учить вить гнезды». Тут ахнул царь и весь звериный свет, повесил головы совет. А лев-старик поздненько спохватился, что львенок пустякам учился. И недобро он говорит, что пользы нет большой тому знать птичий быт. кого зверьми владеть поставила природа. И что важнейшая наука для царей — знать свойства своего народа и выгоды земли своей.